хочется верить, даже на грани, когда еще не мертв, но сильно ранен. Если нет выхода, надежда в пепел рассыпалась и разлетелась ветром, когда накрыли с ганжей 228. И нет бабосов ментовскому боссу, если врастает в спину белая койка, а в душу продолжает лезть наркотик. Хочется верить. Хочется верить, что хип-хоп искусство, чувство художников картин устных. Я не упавший на колени, но в стремлении постичь то, что не увидеть зрением. Хочется верить так, как верит пастырь, неся слова Бога в эти псарни. Когда нет ничего, с тобой она, плед, ее плечо, твои уста.